Татьяна Лунина на сей раз в твидовой деловой тройке с улицы Сент-Оноре изображала при помощи суженного взгляда эдакую щучку-сучку. Зорко следила за перемещениями в толпе своего Андрея. Роль, которую она тут играла, приятно щекотала самолюбие. Вроде бы никто, вроде бы случайный гость ни к селу, ни к городу, но в то же время почти все знают, что она здесь, ой-ой, как не случайно, что она здесь, вот именно первая дама, и что за костюм на ней, из чьих рук получен. Ситуация пьянящая, и щучку играть интересно. Как вдруг во время разговора с бразильским дипломатом она поймала на себе внимательнейший, анализирующий взгляд некой незнакомой персоны. Вдруг ее под этим взглядом пронзило ощущение зыбкости, неустойчивости, полнейшей необоснованности ее сегодняшней вот такой уверенной и приятной позиции. Близость непредсказуемых перемен. Лучникова кто-то отвлек, мужа кто-то заслонил, малознакомая персона надела задымленные очки. Латинский любовник из Бразилии с удивлением обнаружил рядом с собой вместо международной курвы растерянную русскую провинциалочку. Тут как раз началось суетливое движение. Прибыли, прибыли. Кто прибыл? Никто иной, как товарищ Протопопов. Такой чести никто даже и не ждал. Наиболее, пожалуй, энергетическая личность в компании усталых его коллег. Невероятное оживление в зале. Что бы это могло означать? Вошли телохранители и быстро смешались с толпой. Борис Теодорович Врангель в партийном рвении, не хуже любого секретаря обкома, ринулся навстречу гостю. У Протопопова был маленький, гордо поднятый в классовом самосознании подбородочек. Врангелю, как своему по партийной иерархической этике, ткнул, не глядя руку, за то шефа курьера, как представителя временно независимых прогрессивных кругов планеты, облагодетельствовал улыбкой и значительным рукопожатием. Вот удалось вырвать десяток минуточек. Любовь к уменьшительным жила, оказывается, и на московском Олимпе. Очень много сейчас работы в связи с надвигающимися чем-чем, что надвигается, легкий ступор в толпе, надвигающимся юбилеем. Отлегло каким юбилеем? Неважно, дело обычное, юбилейное, однако решил засвидетельствовать. Газету вашу читаю, не все в ней, уж извините, равноценно. Однако в последнее время, да-да, читаю не без интереса. Пауза, улыбка, понимай, как знаешь. Мы всегда приветствовали развитие прогрессивной мысли в... Да неужели же произнесет слово «Крым», неужели что-то сдвинулось? В Восточном Средиземноморье. Нет, ничего не сдвинулось. Нет, ничего не сдвинулось. Может быть, все-таки чуточку, хоть что-то? Подано шампанское, прозрачнейший, драгоценный новый свет, цвета предзакатного неба. Товарищ Протопопов сделал глоток и щелкнул языком, оценил. По слухам, они там, если уж и пьют что-то, то лишь это. От предложенного калача с икрой отказался с мягким юмористическим ужасом. Слежу, дескать, за фигурой. Нет-нет, что-то все-таки сдвинулось. Такая человечность. Мечтаем о том дне, Тимофей Лукич, когда наша газета будет продаваться в Москве рядом с «Известиями» и «Вечеркой», громко сказал Лучников. Замерли все. Даже букетики застыли в красивых позах. Лишь волкодавы из охраны продолжали свое дело бесшумную зрительную инспекцию. Товарищ Протопопов сделал еще глоток. Чудесная возможность, комплимент новому свету, и дерзость Лучникова отлетает в анналы политических бестактностей. Все ждут, пощелкивают исторические мгновения. Это зависит от, товарищ Протопопов улыбается, от взаимности, господин Лучников. Поднимается накат сдержанно возбужденного шепота. Я ведь сказал, что не все в вашей газете равноценно, не так ли? Так-так, вот именно так и было сказано. За руку товарища Протопопова не поймаешь. Так вот, в дальнейшем все, конечно, будет зависеть от взаимопонимания. Букетики просияли, чувствуя всеобщую нарастающую экзальтацию. Планета у нас одна, море у нас одно, товарищи, много у нас общего, друзья. Все тут разом улыбнулись общей, открытой улыбкой. Но много и разного, господа. Улыбка погасла, не вечно же ей сиять. Итак, я поднимаю бокал за взаимопонимание. Крепчайшее рукопожатие временно независимым силам планеты, строгий одобряющий взгляд Врангелю и, не торопясь, понимая и заботы охраны, подготавливающий путь и сохраняя, естественно, классовую солидность, товарищ Протопопов отбыл. После отбытия за бродячим завтраком воцарилась мертвая зыбь. Официальные гости быстро перешептывались между собой. Полуофициальные и неофициальные писатели, а среди приглашенных были и такие, едва ли не подзаборные представители русской творческой мысли, хихикали между собой. Кто-то из них предполагал, что вблизи увидит один из портретиков. Такое возможно только в «Курьере», ребята, нет-нет, в самом деле мы живем во времена чудес. Дипломаты, загадочно улыбаясь, заговорили тут же о балете, о спорте, о русском шампанском, постепенно начали подтягиваться к выходу, такая работа. Журналисты собрались вокруг Лучникова, делали вид, что заняты светской болтовней, а на самом деле поглядывали на него, ждали стейтмент. «Господа», — сказал Лучников, — «формула взаимности, предложенная Тимофеем Лукичом Протопоповым, редакцию газеты «Курьер» вполне устраивает. UP, Associated Press, Рейтер, RTA, France Press, ANSA и прочие, включая трех японцев, чиркнули в блокнотах новомодными моноланами в стиле ретро. Завтрак заканчивался. «Что же ты, Андрей, так унижаешься? Смотреть на тебя противно», — сказал на прощание Гангут. Причислил таки себя к прогрессивному человечеству. «Скоро ли на остров возвращаетесь, Андрей Арсеньевич?» — спросил на прощание международный обозреватель из «Правды» и хмыкнул, не дожидаясь ответа, дескать, пора-пора. «Как в целом?» — спросил на прощание Лучников Кузенкова. Тот только улыбнулся на прощание, улыбка была ободряющей. «Почему вы никогда не позвоните, Андрюша?» — опросил на прощание один из букетиков. «Позвонили бы, посидели бы, поболтали бы, вспомнили бы былое». Зал очень быстро пустел, а за окном начинался моросящий дождь. Удручающий день тлел в конце Кутузовского проспекта. Неловкость, вздор, полная никчемность и бессмысленность общего дела, общей идеи, общей судьбы, всякой деятельности, всякой активности, глухая тоска и постыдность терзали Лучникова в молчании стоящего у окна. Пустые бутылки и ошметки еды, обрызганный калач со следом губной помады, будто менструальный мазок. Вот результаты бессмысленного завтрака с шампанским. Бежать в Новую Зеландию. Тут голос Татьяны достиг его слуха. «Пока, Андрей». Он вздрогнул, отвернулся от окна. Впервые мысль о ферме и Новой Зеландии не соединилась у него с Таней. И это его испугало. Зал был почти уже пуст. Лишь в дальнем углу в кресле вызывающе хохотал напившийся все же один букетик, кажется, Лора, бывшая танцорка мюзик-холла. Да, возле нее трое каких-то молодчиков деловито обсуждали вопрос, кто возьмет на себя джентльменские обязанности по доставке букетика в более подходящую диспозицию. Таня стояла в дверях. Десятиборец держал ее под руку. Она смотрела на него растерянно, и поза какая-то была неловкая и скованная. Могла бы, конечно, уйти, не прощаясь, но вот напоминаю о себе. Ничего больше, только лишь напоминание. Конечно, она почувствовала, что он начисто забыл про нее. Чутье у Татьяны Луниной было сверхъестественное. Десятиборец вежливо, полудипломатически, полутоварищески улыбался. Лучников подумал, что из этого красавца-атлета настойчиво уже выпирает кто-то другой, очень немолодой и не очень здоровый человек. Может быть, иллюзия эта возникла из-за излишней его боковатости, боковатости, явно преувеличенной нынешней ответственностью как представителя советских спортивных организаций. «Неужели не знает он о наших отношениях?» – подумалось тут Лучникову. «Хотите, Андрей, пойдемте к нам чай пить?» – сказала Татьяна. Десятиборец, застывшей улыбкой, повернул к ней монументальное лицо. Явно не сразу до него дошел смысл приглашения редактора буржуазной газеты к чаю. «Чай? К вам?» – растерялся слегка и Лучников. «Почему бы и нет? У нас отличный есть английский чай. Посидим по-домашнему». Неожиданный для нее самой дерзостный ход на глазах переменил Татьяну. Лучников увидел ту, которая поразила его 10 лет назад, лихую московскую девку, которая может и как шлюха дать где-нибудь в ванной, а может и влюбить в себя на всю жизнь. «Ах, как это мило с вашей стороны!» – забормотал он. «Как это кстати! Мне что-то, знаете ли, тошно как-то стало. Ну вот ты, поедемте чай пить!» – прямо вся светясь сказала Татьяна. «На меня, знаете ли, навсегда растерзанные столы тоску наводят», — проговорил Лучников. «Знаю, знаю», — сказала ему Татьяна беззвучным шевелением губ. «Пожалуйста, пожалуйста, на чай, пожалуйста», — наконец высказался десятиборец. «Ты что, рехнулась?» — взглядом спросил он жену. «Катись», — ответила она ему тем же путем. У Лучникова в арендованном «Жигуленке» всегда лежали на всякий случай несколько фирменных бутылок и блоков сигарет. Все это он сейчас свалил на столик в прихожей Татьяниной квартиры. Свалил и, услышав из глубины квартиры детские голоса, ужаснулся. О детях-то он забыл. Ни жвачки, ни кока-колы, ни автомобильчиков. Горд же собой нет. Он почему-то никогда не думал о Татьяниных детях. И она сама никогда не говорила с ним ни о 12-летней Милке, ни о 10-летнем Саше. Дети пришли познакомиться с иностранцем. Милка – немфеточка, другой и не могла быть дочь Татьяны. А вот Саша, Арсюша, Андрюша, Антоша и Саша – вдруг выстроилась в голове Лучникова такая схема. Он испугался. Лобастый, стройненький мальчик, кажется, грустный. Как раз 10 лет назад мы с Танькой и встретились. Тогда я уволок ее с какой-то пьянки и без всяких церемоний. Да неужели? Глаза серые, и у меня серые, но и у десятиборца серые. Челюсть крепкая, и у меня крепкая, а у десятиборца-то просто утюг. В полной растерянности Лучников подарил Саше свой монблан с золотым пером. В проеме кухонной двери появилась Татьяна. «Ну как, уже познакомились?» – звонкая бодрая спортсменочка. Лучников глазами спросил ее о Саше. Она комически развела руками и одновременно пожала плечами и так застыла с обезьяньей греховной мордочкой. Это было очень смешно, и все засмеялись. И Лучников, и дети. А Танька еще попрыгала, потанцевала на месте. Елочка, дешевочка.